Глава 20. Первое упоминание об Ашоргине. Пурпурный шатер в качестве лифта. Старый сводник утешает принцессу. Мадам Верони. Наконец настал черед принцессы. Брок насторожился. Старик-адмирал, поправив безупречную складку на брюках с желтыми лампасами, учтиво с наигранным удивлением подошел к ней. «Принцесса Тамара!» — воскликнул он. «Какая неожиданность! Черный бриллиант, потерянный и найденный вновь! Бархатная бабочка хотела упоркнуть от нас к небесам. Сколько же мы вас искали по всем этажам!» «Никто не искал и никто не терялся», — оборвал его милорд. «В Моллер-доме никогда ничего не терялось и не потеряется». Но запавший старческий рот все бубнил. «Принц Ачорген, третий секретарь нашего благодетеля и повелителя, полюбил вас с первого взгляда. Ему первому вы станцуете хрустальное фуэте, или второму, если пожелает сам. Говорят, наш благодетель и повелитель уже справлялся о вас и ваших успехах в танцах. Беда, если вместо симпатии вам придется испытать его гнев». Принцессу отвели в шатер, Брок метнулся за ней. Старичок тоже устроился в шатре и подал знак рукой. Внезапно шатер окружили металлические стены. Под куполом вспыхнула лампочка, и упакованный в металлический футляр шатер начал падать вниз. В герметически закрытой кабине Броку трудно было определить скорость падения. Вдобавок, ничто не шелохнулось, и падение проходило без малейшего шума и тряски. Кабина словно и не двигалась, но он чувствовал, что они с бешеной скоростью летят в пропасть. На мгновение перед глазами у него вспыхнул желтый знакомый огонек, но он сразу отогнал видение. Старик-сводник внимательно разглядывал заплаканные лица. Кое-кто еще всхлипывал, по чьей-то щечке текла слезинка, но рыдания стихли. Они устали отчаиваться, да и в глаза рвутся новые любопытные картины. Вон они, так и мелькают. Адмирал в этом мчавшемся вниз колоколе вел себя с дамами на удивление корректно. Он сидел в сторонке, подтянув брюки и зажав ладони между колен. Видимо, чтобы не возникло подозрения, будто он намерен приставать к своим соседкам. Фуражку он сдвинул на затылок и заговорил с притворным добродушием. «Как видите, дорогие дамы, ничего страшного с вами не случилось. Да и не случится. Вы испугались, что не попадете на свои планетки? Клянусь Муллером, мы сейчас летим на одну примиленькую звездочку. Это звезда танцев. Танцы и любовь. Мадам Вейрони научит вас в своих салонах и тому, и другому. Она-то, конечно, уже не танцует по причине изрядной полноты, но возглавляет танцевальный университет, где преподают знаменитости старого мира. Не бойтесь, мы выбрали вас не только за смазливые мордашки. Ваши фигурки, ваши ножки победили в тайном состязании спящих красавиц. Вон тех двух пупсиков тоже я отыскал». При этих словах морщины старого сводника изобразили нежную улыбку. «Я сжалился над образцом столь совершенной симметрии. И папочек для вас, сиротинки мои, тоже найдем, каждый по одному. Но сначала вы пойдете в школу. Мадам Верони обучит вас азбуке любви, а вы, принцесса, вернетесь на виллу Тамара. Искренне вам советую, разучите хрустальное фуэте. Без танцев Гедонии карьеры не сделать. Блажите принца Ачоргена. Неужто вы не понимаете, что все женщины там, внизу, без ума от него, а среди них есть и принцессы? Это великий человек, правая рука гениального, божественного Муллера. А какой кавалер! Целый этаж Гедонии занимает, 3000 комнат. Он покровитель художников, аристократов, музыкантов Муллер дома. Если вы ему угодите, он возьмет вас в жены. Клянусь Муллером, он сумеет вас обеспечить, даром, что уже содержит в гаремах около 50 жен. Принцесса смотрела в потолок и молчала. Гордая, несломленная, она будто светилась изнутри холодным, как лед, светом. Зато Брок, ловил и впитывал каждое слово адмирала, как иссохшая земля влагу. Неожиданно кабина-шатер мягко, без толчка остановилась. Складные металлические стены поднялись, лампа погасла, и шатер очутился посредине огромного розового зала. Броку показалось, будто здесь только что стихла музыка. Со всех сторон бежали разгоряченные, потные люди. В мгновение ока шатер окружило жаркое кольцо человеческих тел. Прекрасные лица женщин, ярко накрашенные губы, влажные, блестящие глаза, устало прикрытые тяжелыми длинными ресницами. И лица мужчин, с виду молодые, гладкие, от жидкой пудры, но, что самое странное, почти у всех бородки. Черные, белокурые, рыжие и непременно раздвоенные. Брок вспомнил обитателей города авантюристов, да и старый сводник носил бороду той же странной формы. Брок смекнул, что таков, вероятно, последний крик моды в Мюллер-доме. Однако задумываться над подобными пустяками было недосуг. Адмирал первым выскочил из шатра и тщательно расправил брюки, чтобы заглаженная стрелка приобрела изначальный вид. Мадам Версии!» — позвал он. Из толпы выгнурнула грудастая толстуха в роскошном платье из какой-то зеленой чешуи. Прелести ее давным-давно утонули в складках жира, а рот, подпертый чуть не десятком подбородков, находился куда выше адмиральской макушки. «Ну вот, привез вам новеньких ангелочков», — скороговоркой забубнил старик. «Правда, отрастить им крылышки — это уже ваша забота. Думаю, выбор удачен». Мадам Верони сверкнула золотым лорнетом в сторону грустных пленниц, и от удовольствия заколыхала подбородками. «Замечательно, адмирал», — сказала она сладким голосом, — «вселенная никогда не подводит. Эти розовые куколки прелестны, даже на Венере не было бы стыдно за нашу старушку планету. Приходите завтра, я с вами рассчитаюсь». Неожиданно мадам Верони всплеснула руками. «Клянусь солнцами, это же наша Тамара!» «Адмирал, вы что, ослепли от звездной пыли?» Старик под прикрытием темных очков тихонько хихикнул. «Вы действительно думаете, что в моей сети ловится только мелкая рыбешка, мадам?» «Идите сюда, моя дорогая», — защебетала мадам Верони, обращаясь к принцессе. «Да чего же вы бледная? Я отведу вас на вашу виллу. Там все осталось как раньше. Сами увидите. Идемте, дитя мое». Ну, старый сводник не отдал добычи. «Побудьте-ка лучше со своими ангелочками, мадам. Они тоже устали. Дайте им теплой воды для ног, а принцессу предоставьте мне. Я сам отведу ее куда нужно. Пойдемте, принцесса». «Идите», — шепнул Брок. Принцесса чуть заметно улыбнулась. Так они и вышли из зала. Принцесса, адмирал и Брок.